Итачи подал знак Даниэлу и без особых трудностей подгадал момент при умывании рук в уборной. Джек, учиха, показательно извлек из кармана курточки два черных камешка и протянул один из них Даниэлу. «Если будут отклонения от плана, я сообщу». «Окей», — полковник понятливо хмыкнул, принимая к сведению. И вот шестеро снарядились и собрались в зале Звездных Врат, где надели противогазы, пока набирался адрес Чулака. Рядом с ними стояла доктор Фризер с командой медиков и полковник Мейборн, нашедший способ извернуться и потому вновь сиявший неизменной улыбочкой. Первыми в портал улетели газовые баллоны, свалившие охрану непосредственно у Звездных Врат. Выждав 3 минуты, следом отправились люди. Ядовитый газ сделал свое пагубное дело. Четверо Джаффа валялись на истоптанной земле. Тилк и Братак с первого взгляда нашли самого подходящего и споро занялись снятием амуниции. Тем временем Саманта и Даниэл присели к Итачи, начавшему исцелять полутруп. «Почему этого?» – полюбопытствовал Даниэл, довольно неплохо изучив Итачи, просто так ничего не делающего. «Этот самый неряшливый из трех, на пренебрегающего службой человека внушение легче ляжет». В противогазе его голос звучал глухо. Джек в это время набрал адрес земли и сбросил в портал 2 оставшихся Джаффа. Главврачу нужны подопытные для исследования саркофага, представителю спецслужб нужны имперские языки. Затник телестражников земляне оставили себе. Саманта отвернулась, пока Итачи переодевался в доспех Джаффа. Остальные замаскировались просторными накидками с бронзовыми фибулами. На базе имелся гардероб под различные культуры. Братак в очередной раз изумился, когда учиха на его глазах свернул извлеченную личинку в шайбу, кристаллизовал и засунул под пластину на животе, чтобы гаулды чуяли подлинного Джаффа. Раздетый до исподнего труп тоже отправился в портал, причем его первым поместит в гаулдский саркофаг для проверки того, оживит ли он бывшего Джаффа и зарастит ли сумку в пузе. Прежний состав ЗВ-1 с Братаком продирались через лес. Тогда как Итачи и Пацак по дороге тащили здоровенных короб, созданный Учиха по воспоминаниям о складской зоне Хатака Кронала и заполненной земной взрывчаткой. План строился на том, что Итачи и загипнотизированный Пацак сразу проникают во дворец и минируют его, пока остальные разбираются с Дрейок и готовятся к ночной вылазке за Рейком. Тилк и Джек тащили такой же ящик с ракетницами фейерверков. Все-таки Ашрак. Это охотник-одиночка. Вдобавок, скрытному гипнотизеру куда проще работать одному. Более того, на случай предательства Фратака наличие еще одного члена команды станет для него неприятным сюрпризом. Естественно, Итачи после отвязки от отряда на полпути от Звездных Врат до столичного города отходил в кустики, где оставил призывных ворон и теневого клона, понесшего гнездо на склон горы. Откуда площадь со Звездными Вратами просматривалась лучше всего и откуда можно было различить набираемый адрес. Разумеется, во дворце один из праймов заглянул в короб, где увидел обычный ток-кал, шары гаулдских шоковых гранат. Пропустив носильщиков, сам прайм побежал организовывать новых дежурных взамен 2 вернувшихся во дворец и 2 отбывших за партией взрывчатки. Так что на складе Итачи оказался вдвоем с Пацаком. Создав теневого клона и запечатав содержимое ящика в длиннющий свиток с 2 палочками для удобства прокрутки, Шиноби отправил Пацака и клона ходить по дворцу с пустой тарой, чтобы неизвестные дружки Братака имели, что рассказать. Сам Итачи под маскирующим ниндзюцу быстро справился с минированием, помещая в стены с 4, взведенную на 2 часа ночи, а внутрь освободившегося фуиндзюцу запечатывая лишний камень. Дворцовый арсенал минер специально проигнорировал, исключая возможность мощного взрыва наквада, от которого от всей столицы останутся руины. Конечно же, фантастически глупо оставлять сокровищницу Апофиса без внимания. Шиноби осмотрел охрану при входе и простеньким гендзюцу выведал подробности сигнализации, вместе с защитным полем, рассчитанной только на обычный вход. Так что ниндзя пробрался в соседнее помещение, откуда отправил в толстые стены 6 каменных клонов, аналогичных водяным, только из стихии земли. По памяти Ашрака, примерно зная, что искать, Итачи не ошибся, сокровищница дополнительно оснащалась несколькими датчиками. Что же, Апофис явно испытывал финансовые трудности, судя по истаившей казне на пустых полках. Ниндзя из соседнего помещения при помощи нити чакры, заодно тренируясь, занялся перемещением статуэток, кеш-устройств, шкатулок с кристаллами, мешочков с монетами и прочим, создавая видимость того, что Апофис собрался бежать с Чулака. По понятным причинам Итачи довольно долго возился, раскладывая трофей по 2 настоящим ящикам, чтобы все выглядело естественно, словно Апофис лично перебирал тут все и был прерван, оставив сундуки нараспашку. Землянам ночью только и останется, что развалить стену, быстренько побросать ближайшие в тару и утащить, уводя из дворца часть охраны для поимки воришки подсока с дырявым мешком монет за спиной. На всякий случай Итачи оставил теневого клона, который спрятался на потолке у входа, дежуря, если вдруг сам Апофис таки заявится сюда зачем-либо. Тем временем в просторном доме с садиком в прилегающем дворике Тилк любезничал с Фротоком. Построенная на базе Шаен теория полностью подтвердилась. Жена хорошо знала бывшего мужа, и когда мужчина вышел во дворик для обуздания кипящих эмоций, Дрейок юркнула следом и, сделав выговор за позорный побег, в ходе диалога заверила, что она не любит Фротока, что она так позаботилась о будущем своего ребенка, брошенного отцом. Обнадеженный Тилк предложил бежать в другой мир с хорошими условиями жизни и без гаулдов. Дрейок согласилась. Тем временем остальные в очень просторном холле за роскошным столом с золотыми кубками принялись знакомиться с тем планом, какой предлагал Фроток. Все вполне грамотно и реализуемо, особенно в свете знаний о маршрутах и времени патрулей. Слишком гладко все складывалось, и ужин без яда. Подобное настораживало землян, справедливо заподозривших троянского коня в лице Раика на манер Кассандры с самособирающейся бомбой, вживленной в девочку Гаулдом Нерти. Эта же причина заставляла мастера Братака видеть во Фротоке верного слугу Апофиса, желающего на лоб золотое клеймо вместо серебряного, пока место до сих пор вакантно. Именно бывший учитель с болью в глазах дал отмашку, когда команда собралась на дело. Саманта задержала Дрейок в доме, напутствуя собрать личные вещи, свои и Раика, и показывая, как пользоваться прибором ночного видения. В это время Анил показал Фротоку, как зажигать Бигфорда в шнур для запуска отвлекающего маневра. Даниил всучил Джеффа электронные часы Монтана с мелодией будильника на без пяти минут два ночи. Братак объяснил о скверах, где лучше разместить салют. Пропущенный через калитку Итачи в доспехах Змеиной гвардии и закрытым шлемом сделал внушение при помощи Харакиш, закрепляя установки, согласующиеся с инструкциями от Апофиса о содействии. Как бы Фроток не выслуживался, инопланетный хронометр в его руках заклеймит Джеффа в глазах обывателей как очередного шалва, подставившего подножку шатающемуся богу. «Эй, чего мы ждем, Учиха? Нам еще бежать к звездным вратам», — поторопил полковник, когда проведенный им отряд засел в огромном зале, где работал Фроток. «Маленькая поправочка к плану». «Насколько маленькая?» — нахмурился Джек. «К чьему плану?» — ехидно спросила Сэм. «Миллионы тешта на нужды восстания из худеющей казны Апофиса». «Правильное дело», — всецело одобрил Братак, приободрившись. «Тьфу, чтоб тебя, так и знал, что позаришься, для премиальной кубышки, и к этому времени мальчик точно уснет. Мы тихо проникнем к нему, и я углублю его сон, чтобы спокойно унести спящим и не мешающим. Мой сын не будет мешать, он признает меня и послушается», — сказал Тилк. «Ребенок под внушением Апофиса, Тилк, я видел его электрическое поле вокруг головы. Саманта подтвердит, оно с такими же аномалиями, как у Пацака после моей промывки его мозгов при помощи кеш-устройства», спокойно общаясь шепотом. «Ты его просканировал?» Полковник выделил главное. «Да, сумел незаметно усыпить за писаниной. У него два зуба полые, больше я ничего не выявил. Полагаю, Апофис решил подарить нам бактериологическое оружие мести захватчику. Сам понимаешь, насколько это полезный дар. О, да, Мейбор написается от счастья. Как мы тихо проникнем к Раику? Перестрелка у входа разбудит мальчика», — поинтересовался Братак. «Так же, как потом наведаемся в сокровищницу Апофиса, раздвиганием стен. Увидите, мастер, со сменой стражников настало время первой фазы». По длинному коридору от лестничных маршей до другого края дворца команда с тряпками на обуви перебежала в одну из дальних комнат, прилегающих к месту содержания Раика. Братак шумно втянул воздух ноздрями, когда все еще переодетый в Джеффа, но со свернутым в воротник шлемом Итачи при помощи Харакиш открыл механический замок на двери. А потом старый мастер некультурно раззявил рот и вылупил глаза на то, как от светящегося устройства камень стен стремительно разошелся, словно волна отлива. На стене за чьим-то рабочим креслом беззвучно образовалось два крупных горба и овальный проем. После углубления сна отец аккуратно взял сына на руки. Братак вновь во все глаза пронаблюдал за тем, как камень плывет, смыкаясь обратно в стену без каких-либо следов произошедшего. Саманта тоже внимательно смотрела, как и Даниил, и сам Тилк, умеющие пользоваться кеш-устройствами, только что засвидетельствовавшие один из их новых способов применения, которыми они тоже смогут овладеть при желании и усердии. Все были предупреждены о том, что в нужном помещении ожидает пацак. Был рисковый момент, когда державший сына Тилка и Саманта заняли удобные для стрельбы по проходу позиции. Воры дождались прохождения патруля, после чего Итачи вскрыл сокровищницу. Раздался сигнал тревоги. Лучи фонариков разбежались по темной зале. Короткая команда, и пацак хватает один из мешков с крупного достоинства монетами из сплава на основе наквада и убегает. На полную катушку сыграл психологический фактор. Бежит, догоняй. Охрана помчалась за подставной уткой, а воры принялись сгребать все в два короба и прихваченный с собой земной рюкзак, куда помимо монет братак отправил кристаллы к кеш-устройствам и еще кое-какие ценности. Нагрузившись, воры покинули сокровищницу, не забыв заминировать дверь с внутренней стороны и вернув камень стены в прежнее состояние. Рояк достался Саманте грузом за спину, мужчины попарно потащили короба. «Стоп, к оружию», близнецы произнесли это одновременно. Итачи подгадал момент, когда и Дэниел засечет приближающихся Джеффа. Все спрятались, кроме переодетого в форму змеиного гвардейца. «Эй, скорее туда», воры побежали туда, закричал ряженый, успевший схватить свое копье, которое нес на ящике, и с другой руки выстрелить из зад Никтеля в спину убегающим. Примитивная уловка сработала. Четверо Джеффа кинулись за поворот коридора и дружно рухнули, после чего лишились своих зад Никтелей, а еще через пару волнистых синих выстрелов поверженные враги попросту исчезли. Подхватив сокровища, земляне поспешили на выход, успев покинуть дворец примерно за треть часа до его подрыва. На улицах со стороны бедных кварталов слышался шум, это пацак убегал и сеял тешто. Пришло время разделяться. Братак отправился прятать деньги, земляне пошли в дом Фратака. 200 шагов от дворца преодолели быстро и незаметно. Радость Дрейок от вида рояка слегка поутихла, когда женщина поняла, что собранные баулы ей придется нести самой либо тащить на спине сына. Мать предпочла второе, отдав шмотки Саманте. «Эй, Джексон, ты болен клептоманией?» – подозрительно прищурился Анил, когда Итачи бросил в ящик еще и золотые кубки. «Это будет нашей персональной посудой в буфете. Я выгравирую имена». Полковник крякнул с такого аргумента. Дэниел влепил себе ладонь в лицо. Саманта захихикала. Тилк шептался с женой. Вскоре процессия покинула роскошный дом Фратака. Тилк провел их закоулками к опушке леса. Никто не обращал на группу внимания из-за начавших взрываться в небе чудесных шапок, зонтиков и метелок-фейерверков, которых на Чулаке точно не знали. Грохот ночных взрывов разбудил всю компактную столицу, а красота ночного светопреставления заворожила вместо настораживания. В череде хлопков поначалу смазались звуки взрывов со стороны Гаултского дворца, но обрушение массивного здания есть обрушение массивного здания, сопровождающееся грохотом и сотрясением скального основания из-за падения крупных обломков того же фронтона. Клубы пыли хлынули во все стороны, на месте руин заплясало пламя. Беглецы, тем временем, по опушке леса вышли к удобной дороге, по ней и поспешили к звездным вратам. «Стоп, глайдер смерти!» — воскликнула Саманта, часто оборачивавшаяся назад и следившая за небом в том числе. Носильщики свернули к кустарникам обочины и тут же с облегчением поставили тяжелющие ящики. «Сбиваю», — произнес Итачи, выставляя перед собой кулак и создавая спиральный вихрь, через миг унесшийся в бок летевшего к звездным вратам гаултского истребителя. Бур смял крыло глайдера смерти, успешно сбив машину, пилоту следовало сразу атаковать наземные цели. «Поспешим», — буркнул Анил, у которого руки уже отваливались, но бросать сокровища на полпути душила жадность, разбуженная до нельзя эффективным Джексоном. С поднимающейся дороги хорошо виднелось зарево полыхающего дворца. Из-за грамотного обрушения и кое-чьего теневого клона пламя не стремилось охватить ни арсенал, ни соседние строения, сжигая в пепел репутацию системного лорда. За следующие 20 минут никаких глайдеров смерти больше не показывалось. На подходе к звездным вратам Итачи захлопнул шлем и изобразил посыльного, который при помощи харакиш на левой руке и зад Никтеля в правой за два двойных выстрела положил охрану, не успевшую ответить. Запыхавшиеся люди забросили в портал еще 4 подопытных языков, задвинули трофеи и сами ввалились, наконец-то покинув Чулак с триумфом, а не как в прошлые разы. По приказу Хаммонда полковник сделал ночной звонок, разбудив генерала и доложившись об успехе. Джек с Самантой и Даниэлом после осмотра у дежурного врача пронаблюдали, как Итачи вынимает два зуба у спящего под наркозом Рейка, и пусть опыт с оживлением в саркофаге Джеффа, лишившегося личинки, прошел с полным успехом, Учиха с согласия родителей казнил личинку в животе мальчика под молитву и звон колокольчика разбуженного Шишантонга, охотно поучаствовавшего в спасении ребенка, со своим наработанным на смертельно больных людях опытом, став залогом успешности исцеления. Саманта, Даниэл и сам Тилк при этом применяли лечебные кеш-устройства, передавая организму отрока силы для восстановления. Процесс отнял свыше 10 минут, за которые мать вся испереживалась, однако понапрасну. Мальчик выжил, перестав являться Джеффа. Тем не менее, Раяк остался спать на больничной койке под присмотром аппаратуры и дежурных, а родители уснули подле сына. Джек на ночь глядя развез Саманту и Даниэла по домам. Двужильный Итачи отказался делать на золотой посуде гравировку символа ЗВ-1, создавая каждому члену команды именной набор. Это было сказано для красного словца. На базе уже проводились переговоры на высоком уровне, вот для представительных целей и послужит набор золотой посуды. Материальное выделение ЗВ-1 в золотую команду плохо скажется на имидже и сотрудничестве, оторвет от всего коллектива ЗВК, а это вредно, контрпродуктивно. Так что Шиноби через призыв вернулся на Чулак, где исподволь инициировал разграбление уцелевшего арсенала и проследил, чтобы Фротака тоже заклеймили как шалва, вынуждая податься в бега. И только под утро Учиха вернулся в свой подгорный номер, где вместо сна занялся медитацией, применяющейся в Анбу для отдыха в короткие сроки. Глава 21. Случайный джекпот. Хаммонд не мог не прибыть под гору в субботу. Пусть не к 8, а к 9 утра, на час разминувшись с Фрейзер, тоже вышедший на работу вместо отдыха в солнечный летний день. Джек на своем Мерси забрал Даниэла и Саманту, приехав к горе Шаен к 10 часам утра. 20 минут в Вирте, и ровно в 11 часов состоялось совещание по итогам рейда на Чулак. Мейборн тоже присутствовал. Апофис был на Чулаке. Мистер Учиха Джексон, заслушав доклад, осведомился Мейборн о главном. В самом дворце нет. Я под внушением узнавал у одного из праймов охраны. Апофис куда-то отправился через транспортные кольца сразу, как ему доложили о том, что мастер-братак вошел в звездные врата. А Маунит была куда-то переправлена с Чулака в тот же день, как Апофис вернулся после разгрома у земли. Почему этого нет в отчете? Поинтересовался Мейборн, глядя колко. Наручные часы он не стал менять, продолжая носить как ни в чем не бывало. Это было в рамках личных поисков Шаре, сэр, спокойно признался Итачи, сидя рядом с грустным Даниэлом, еще вчера поставленным в известность о провале поисков. Я указал в отчете, что в процессе минирования не ощутил во дворце ни одного гаулда, кроме личинок Уджафа. Информация о слежке за братаком очень важна, Учиха. Следовало сообщить об этом самому мастеру, произнес Джек. Братак знал о ловушке и пристальном внимании к звездным вратам, поэтому спешил воспользоваться окном возможностей. Он более века служил Апофису первым праймом и хорошо знает его. Действительно, подтвердил Тилк, разве что не цветущий. Повисла небольшая пауза. Давление прекратилось, Мейборн отвел прожигающий взгляд. Полковник Мейборн, вам слово. Первое. Мы установили координаты мира Дакара. Он является священным для всех гаулдов и Джеффа. Там провелся первый ритуал подселения. Апофис каждый раз перед входом туда вскидывает руку в перчатке, что свидетельствует о применении защитной технологии. Никто из пленных Джеффа лично не был в том мире. Второе. Бывший Джеффа Цилок потерял веру в ложных богов и согласился сотрудничать с нами. Саркофаг сохранил изменения конфигурации мышц, сделанные личинкой, и восстановил мышцы пресса Цилока. Это сделало мужчину физически более лучшим солдатом, чем Джеффа. Третье. Для обучения Джеффа применяется Интар, технология на кристаллах для имитации внешнего вида любого оружия и стрельбы оглушающими энергетическими выстрелами. Для изменения формы Интар требуется профильный сканер. Необходимо раздобыть образцы того и другого устройств. У меня все. Тилк, ты был на Дакаре? Хмуро и спросил Хаммонд. Нет. Что тебе известно о гаулдской защите звездных врат? Технология как у силовых полей Хатака. Почему раньше не сказал? Меня не спрашивали. Генерал сконфузился. Что об этом известно Ашраку и Такра? Ашраки не допускаются на Дакару, это прерогатива системных лордов. Принцип управления каш-устройствами сквозной, одинаков для Хатака, колец, саркофага и прочей гаутской техники. Без знания кода нейроинтерфейс не передаст его. Я не готова дать ответ прямо сейчас, генерал. Доктор Фрейзер, как обстоит дело с исцелением мальчика? Генерал счел вопрос исчерпанным на данный момент и сменил тему. Идеально, сэр. Рояк полностью здоров и бодр. Он вспомнил, как Апофис делал ему внушение при помощи каракеши, давал вдохнуть что-то, приказав закрыть глаза. Что насчет вирусов в зубах? Сейчас они спят и совершенно безвредны. Однако при соединении они создают самую опасную болезнь, какую я только видела. Если бы он вышел и сломал зубы, как велел ему Апофис, бактерии соединились бы и стали распространяться по воздуху. Похоже на сибирскую язву, заметил полковник Анил. Поэтому ее называют холодным вирусом, согласилась Фрейзер. Я составила прогноз распространения, взяла слово Саманта. Если вирус вырвется, ему хватит дня заразить Северную Америку и меньше недели на весь мир. Он размножается прямо в воздухе, уточнил Итачи. Да, я впервые с таким сталкиваюсь. Чем выше техногенная загрязненность воздуха, тем быстрее происходит размножение. Этот вирус опасен для любой органики. Летальный исход наступает в течение суток после контакта. Время его автономной жизни пока не установлено, доложилась доктор о работе ночной смены и своих собственных исследованиях на скорую руку. В мальчика больше ничего не имплантировано, спросил Хаммонд для Мейборна, прибывшего на базу к самому совещанию. Мы ничего не выявили, сэр, говоря за себя и своих сотрудников. Доктор Джексон, завершена опись вынесенного из дворцовой сокровищницы? Да, сэр, Дэниел коротко кивнул генералу. Вот список, все идентифицировано, капитан, генерал перевел взгляд на Картер. Саманта ответила в доходчивой форме. Да, сэр, шкатулка с кристаллами и шаром является станцией-усилителем до уровня галактической связи. Сам по себе гаутский шар связи работает от биоэнергии и позволяет осуществлять звонок к какому-либо одному абоненту, как наш сотовый телефон, только в пределах звездной системы. Для дальних вызовов применяются спутники или станции-усилители. Так рассчитают этот вид связи ненадежным для конфиденциального общения. Астрофизик сменила фотографию на экране новенького демонстрационного монитора с большой телевизионной диагональю. Два скоробея являются экранированными наквадо-бомбами, применяющимися для уничтожения хатаков. Эквивалент атомной бомбы от 10 до 100 мегатонн. Вот это кеш-устройство функционально идентично тому, что имела линия. Гаулды пользуются такими для выполнения тонких работ, обычно ювелирных. Хобби, сэр, отвечая на мимику генерала. Это наручное устройство набора к звездным вратам. С таким Апофис заявлялся к нам на базу 2 года назад. Работает на сменных аккумуляторах, заряда хватает на 100 открытий. С ним в комплекте исследовательский зонд. Самое любопытное Картер приберегла под конец. На экране появилось изображение короткой змеи с чешуей из обычного ялового золота, образующего замысловатый узор. Гипертрофированная голова с капюшоном и увеличенная погремушка. Мутные оранжево-алые глаза кое-что напоминали. Это гибкий телескопический жезл. Шишка на хвосте, модифицированный наконечник копья Джаффа. Глаза аналогичны кристаллам в Каракеши, предоставляют такой же функционал с удвоенными параметрами. В пасти встроен затниктель. 4 клыка представляют собой сопла для распространения ядов. Емкости расположены в раздувающемся капюшоне. Сейчас там загружено нечто. Она представляет собой микроорганизмы, управляемо каракеш, передающиеся в газообразной форме зеленого цвета и стремительно поглощающиеся тканями тела после вдоха. Это делает разум субъекта чрезвычайно податливым и открытым для внушений гаулда, управлявшего нечто. Распространение заразы от инфицированного субъекта происходит половым путем. Удар электрическим током, например, разряд затниктель, убивает вирус и освобождает жертву от его контроля. После освобождения субъект становится невосприимчивым к повторному заражению. Джаффа и гаулдам ничто не опасно. Ну и ну, подивился Анил искушенности Апофиса и гаулдов вообще. Доктор Фрейзер смотрела на картинку так, словно мысленно уже препарировала, чтобы познакомиться с ничто поближе. Это все устройства, прихваченные в Чулакской сокровищнице Апофиса, сэр. Тилк, ты знал об этом оружии жезле? Взыскательно обратился генерал. Я ни разу не видел этот королевский жезл в действии. О его функциях ходили слухи среди Джаффа. Апофис брал его с собой на встречи системных лордов. Сэр, можно высказать предложение? Поднял палец Итачи, снижая некоторую напряженность. Излагайте, коротко кивнул Хаммонд, про себя предположивший, что обладатель навыков Ашрака попросит вооружить его этим самым королевским жезлом. «Золотые кубки, сэр, из дома серебряного Джаффа. Боже, так ты всерьез?» – нахмурился Анил. «У нас для вождя Касуфа и таких нет. Для инопланетных гостей из звездных врат мы являемся лицом всей Земли, генерал. Сенатору Кинси хватит и пластикового стаканчика, конечно, но в целом имеет смысл тщательно проработать условия для проведения на нашей базе представительных переговоров разного уровня, сэр. И эти самые золотые кубки могут стать кирпичиком финансовой вольности горы Шаен», — с невозмутимым видом изложил Итачи, пробросив свыше двух идей. «Я услышал, мистер Джексон. Доктор Джексон, партия товаров для вождя Касуфа готова и ждет поставки руды на Квада», — известил генерал, — «раз уж упомянули вождя». «Хорошо, сэр, я передам. Кстати, сэр, еще одно предложение». Итачи вновь проявил инициативу, чуя завершение собрания. Мэйборн вместо закатывания глаз прищурился. «Излагайте», — генерал жестом и взглядом поощрил гения. «Как сказал полковник Мэйборн, Тилк теперь не единственный инопланетянин, кто согласился сотрудничать с нами. Если мы будем размещать семьи по ту сторону звездных врат, это создаст неудобства и дополнительную транспортную нагрузку. У нас теперь есть мгновенный переход в зону 51, сэр. Там можно быстро возвести жилой квартал моими силами, предварительно осмотрев местности, создав генплан в Вирте. И для секретной клиники и буддийского монастыря с интернатом там лучшее место с точки зрения соблюдения секретности». «Отличная идея, мистер Джексон», — одобрительно улыбнулся Хаммонд, понимая и принимая последствия. «Действительно», — согласился Тилк, желавший быть чаще с семьей. «Полковник Мэйборн, ваше мнение?» — круглое лицо обратилось к улыбчивому. «Это хорошая идея, генерал. Пентагон одобрит ее», — признал ставленник Министерства обороны, заинтересованный в расширении влияния на персонал ЗВК. «Однако в случае регулярного и оживленного потока людей потребуется переместить транспортные кольца на перекресток 11 уровня и обезопасить КПП». «Согласен, в данном случае мы поторопились», — Хаммонд признал оплошность. «Если у присутствующих нет срочных дел, то отправляемся в Неваду». Хаммонд окинул взглядом всех семерых, сидящих за столом помимо него самого. 15 минут, сэр», — попросила доктор Фрейзер. «Окей, через 15 минут собираемся у транспортных колец». Совещание окончено. Все воспользовались временем по своему усмотрению. Переход к помещению с транспортными кольцами затруднялся монтажными работами по вмонтированию в просверленные в кристалле дыры штырей и сварки металлической арматуры под каркас будущей бетонной стены с массивными дверями. С учетом передислокации модуля в этом помещении будет что-то другое, для чего подобная защита тоже сгодится. Чтобы не толпиться, первыми отправлялись пятеро членов ЗВ-1, потом оставшиеся трое. По команде через харакиши из-под пола вылетели транспортные кольца, создав колодец из 5 штук. Однако свечения не произошло. «Сэр, модуль через нейроинтерфейс передает о доступности 5 мест», — произнес Итачи, чуть наклонившись, чтобы глянуть в пространство между кольцами. 5, изумился генерал. «Мы доставили только 4 модуля. Откуда на Земле еще 2? Откуда Хатер?» — предположил Дэниел, с любопытством осматривая левитирующие транспортные кольца. «Поход в Неваду откладывается. ЗВ-1, срочно снаряжайтесь на разведку». Итачи отдал мысленную команду, нейроинтерфейс Харакиш передал беспроводной импульс. Транспортные кольца упали обратно в свой колодец. «Есть, сэр», — ответил Анил. Его ждущий обеда желудок проурчал в унисон эмоциям. Команда трусцой побежала снаряжаться. За их спинами раздалось: «Полковник Мэйборн, почему сразу не проверили?» Хотя ростом мужчины были примерно равны, сердитый генерал сумел нависнуть над побледневшим полковником. «Виноват, генерал. Разрешите сделать срочный звонок на зону». «Разрешаю». Через 10 минут все пятеро были готовы, вооружившись и прихватив с собой маячки для спутниковой геолокации. За это время дежурная смена операторов затребовала доступ к военной навигационной системе, а в помещениях по соседству с транспортным модулем собрались 2 взвода поддержки, еще 2 готовились. Зона 51 вообще вся была поставлена на уши из-за угрозы состоявшегося внедрения Гаулда. Анил еще до перемещения присел на одну ногу, Картер с таким же автоматом в руках заняла схожую позицию лицом в противоположную сторону. Итачи с кеш-устройствами и Тилк с копьем Джаффа остались стоять, с двух боков прикрыв центральную фигуру с гаулдской перчаткой для создания цилиндрического защитного поля сразу по прибытии в неизвестное место. Такова работа исследователей, Она опасна и трудна. Итачи случайным образом выбрал одно из двух незадокументированных мест – перемещение. ЗВ-1 оказалась в зале какого-то дома. Команда появилась на деревянном полу между роскошным троном с кучей сверкающих драгоценных камней в спинке и расположенным перед ним камином. Молодые люди в белых и светло-бежевых штанах и туниках разбегались в стороны от внезапно взметнувшихся вверх транспортных колец, двоим юношам расквасивших лица, а еще трех молодых людей, переместивших на место ЗВ-1 под гору Шаен. Анил и Тилк оказались перед троном, по бокам и впереди которого наклонно крепились посохи со звериными головами, выпускавшими зеленые шлейфы. Сидевший на троне мужчина со свободно свисающими до плеч черными волосами и маленькой бородкой со стрижкой Ван Дейк зло сверкнул глазами, кристалл Каракеш, выставленный им вперед левой ладони, уже вовсю горел, управляя недавно упомянутый ништа, проигнорировавший пленку защиты и полезший к лицам всех пятерых новоприбывших. «Ништа!» — предупреждающе воскликнул Тилк, ударом своего копья по ближайшей башке не сумев ту уронить, а стрелять побоялся из опасения ранить сидевших у ног Гаулда миленьких девиц, да и поздно прерывать, когда ноздри сами закрылись. Упкаха, ложный бог, не успел договорить приказ убить. Джек быстро сориентировался, подался вперед и высунул руки с автоматом, но нажать на курок не успел. Итачи опередил его, как раз с правой руки коротким движением кисти отправив атар под ключицу врагу. Заострившийся кинжал преодолел кости грудины и пришпилил башку паразита к позвонку, оставляя жизнь носителю. Вот только ништа уже получила энергию и волевой посыл, уже находилась в движении и после смерти контроллера продолжила заданный полет. Трое землян, хоть и задержали дыхание, все равно заразились и потерялись сознание. Итачи намеренно вдохнул, желая получить иммунитет. Ниндзя сохранил сознание, хоть и ощутил во всем теле нарастающую слабость. Его чакра стерла чакру Гаулда из ништы еще при вдохе, и потому никакого желания поклониться ложному богу Учиха не испытывал. Появление незнакомцев в разгар предобеденного молебна и убийство бога оказалось полной неожиданностью для одурманенных людей, не пытавшихся бежать из тронного зала или кричать. Этим Итачи первым воспользовался, начав из Харакиш стрелять оглушающими кометами по людям у трона, а взятым в эту же правую руку затниктелем валить поклонников, стоявших у двух окон, у лестницы на второй этаж, у прохода в другое крыло дома. Тилк искоса глянул через плечо, сам выхватил затниктель и принялся быстро жамкать, завалив трех, прежде чем другие восемь очнулись и бросились бежать, по пути потеряв еще трех. Айтачи пригвоздил всех красным взором га, и потому с его стороны никто не сбежал. Ниндзя левой рукой, отведенной за спину, предотвратил падение близнеца. «Тилк, стой на месте, держи Даниэла за подмогой», уточнил первый прайм, перехватывая лишенного сознания доктора. «Да, пары взводов хватит, я встречу тут», говоря и одновременно поднимая завалившегося Анила, чтобы положить под ноги Тилку в кругу перемещения. «Ситиша отправлю рокировкой, 10 секунд на укладку тела», отходя к оному, бездвижно развалившемуся в кресле после попадания парализующего выстрела из Харакиш. Тилк применил свой Каракеш, активируя обратное перемещение на базу Шаен. Итачи в кои-то веки побрезговал применять гендзюцу допроса. Пусть другие роются в памяти этого Гаулда и его хоста. Самому Итачи ничего от него не было нужно, а потому и мараться ни к чему. Никаких следящих устройств и ничьих посторонних взглядов. Три зеркально-теневых клона образовалось вокруг шиноби, все применили маскирующие ниндзюцу и разбежались, кто к главным воротам, кто во двор, кто на крышу оказавшегося трехэтажным дома, построенного на вершине холма посередине лесного участка с огражденной площадью свыше 10 гектаров. Произошла рокировка, одетая в простые джинсы и белую рубаху тело исчезло, вместо него появился тесно стоящий взвод солдат. Вояки сами быстро выпрыгнули из области перемещения, фанатики, двоих туда за тремя, двоих туда за двумя, остальные за проводником. «Ты», поднимая за грудки смазливого парня у трона, сперва приставил кулак с Харакиш к солнечному сплетению для снятия паралича, потом поднес его к лицу и сменил цвет излучения. «Беги к арсеналу, потом покажешь запасные выходы». Очумелый парень моргнул и заторможенно направился куда-то вглубь дома с другой стороны зала, где от Итачи никто не убежал. Лейтенант жестами отправил своих парней, как распорядился Учиха, и сам возглавил команду захвата арсенала. «Фанатики, выход во двор там, дальше сами», сказал Итачи командиру второго взвода, указывая рукой на нужный проем. Давать расклад по нескольким караульным снаружи шиноби не собирался. Прибывшие бойцы не дураки, их обучали захвату здания и прилегающих территорий. А если кто слажет, вылечит или воскресят. Следующим прибыл полковник Мейборн собственной персоной, одетый в черную форму и вооруженный табельным пистолетом. Вместе с ним в кольцах появился Тилк и команда медиков. Говорит полковник Мейборн: лейтенантам доложить обстановку, прием, приказывая в рацию. Офицер информационной безопасности хотел выслужиться, прекрасно понимая, что лезвие бритвы миновало его шею и что им всем крупно подфартило сегодня, когда Джексон обнаружил лишние пункты доступа раньше Гаулда, прятавшегося на земле тысячи лет и всяко натворившего дел за этот срок. И Тачи оставил руководство более сведущему в управлении американскими военными. Эти парализованы Харакиш, остальные вырублены Затом, поясняя медикам. В наручники и беглый осмотр, коротко отозвался капитан ЗВ-8. Учиха протянул руку за пластиковыми лентами временных наручников и вместе с Тилком помог ребятам раскладывать одурманенных ништопоклонников ложного бога. Снаружи раздалось несколько выстрелов. Потом еще и еще. Шиноби оценил отсутствие раненых со стороны военных. Прицельные выстрелы фанатиков обезвредили нескольких караульных снаружи дома, сохранив жизнь. Лейтенант слегка напрягся Мейборн при виде свободно ходящего сектанта. Здесь есть выход. Показывай. Вон, символ бога, вы через него прибыли, без эмоций ответил проводник. Куда он ведет? Быстро сообразил Итачи. В подземный ход, колодец там, махнув рукой в сторону, видимо, того самого колодца. Неподалеку от забора этого поместья, да, вот и парный модуль нашелся. Мы с Тилком проверим его. Лейтенант Эшли, сержант Сервантес, в прикрытии, распорядился полковник. Есть, сэр. Четверо встали на круг. При активации модуля он засветился, кольца вылетели сквозь пол и переместили в барабанное помещение, у которого посередь сводчатого потолка горел такой же символ ситиша в виде головы непонятного зверя, отчасти напоминающего кенгуру. В стене круглой комнаты явно выделялась дюжина сегментов, 11 с лампами и одна с металлической сейфовой дверью со штурвалом. Подземный ход вывел в колодец за обычного вида железной оградой земельного участка и холмом, прячущим беглецов от взглядов из поместья. Четверо решили пробежаться к главным воротам, к которым вела качественная асфальтовая дорога. Вскоре вся территория поместья и оно само оказались под контролем сил ЗВК. В итоге выяснилось, что секта Гаулда насчитывала 42 молодых человека. Ситиш устроил свое логово неподалеку от ферм рядом с Сиэтлом, штат Вашингтон. Просторный особняк в глуши, роскошное убранство покоев бога, шкатулки с королевскими драгоценностями не хуже имущества британской короны, початый чемодан с пачками 100-долларовых купюр, а еще очень богатый арсенал с десятками затниктель, шоковых и взрывных гранат Гаулдов. Шиноби не стал никому сообщать, что его шеринган разглядел среди 11 секций одну секретную, за которой зеркально-теневой клон обнаружил истинное логово Ситиша, где в многочисленных сундуках располагались накопленные за тысячелетия сокровища, лечебное и ювелирное кеш-устройство, ящики с разной величины золотыми слитками без клейм и чемоданы с валютой ведущих стран мира. Банкам Гаулд явно не доверял свои богатства. Здесь же имелась спальня и кухня, большой запас продовольствия. Саркофаг отсутствовал. Полковник Мейборн обратился Итачи к офицеру, вышедшему подышать свежим воздухом в ожидании решения спецслужб, которые, по мнению Учиха, рекрутируют всех молодых людей в армию как потенциальных пользователей гаулдских технологий и секретоносителей, жизнью обязанных вооруженным силам родной страны. «Да, у меня есть предложение», — скромно улыбнулся Учиха. «Касательно служебной дачи», — с прищуром повернулся Мейборн, вроде как раскусивший. Оба мужчины игнорировали лениво накрапывавший дождик. Косвенно. Имеет смысл из туннеля тайного хода организовать переход под дом. Тогда транспортные кольца из холла можно вывести на остров в океане. Брови полковника приподнялись, он хохотнул и сказал: «А у вас губа не дура. Курортный отдых для всего персонала, сэр. Плюс я могу организовать каменный причал для корабельной доставки грузов». Умный офицер прекрасно понял открывающиеся возможности, завязанные на пользователей кеш-устройств для перехода в нужное место. «Я обдумаю тему, мистер Джексон», — произнес Мейборн, подхватив обращение Хаммонда, для удобства ставшего разделять доктора с мистером. «Спасибо, сэр, благодаря за понимание и вероятное содействие». Учиха из профессионального интереса хотел без всяких ниндзюцу выйти на спонсоров Мейборна и прощупать, что это за фрукты такие и с чем их едят. Пока двое из состава ЗВ-1 разбирались со случайно выпавшим джекпотом в лице гаутского бога хаоса, другие трое остаток субботы смотрели в обрыдлый потолок палаты лазарета, чтобы дать возможность доктору Фризеру изучить воздействие ништы на организм людей перед тем, как вирус будет уничтожен выстрелом из затниктеля, даря иммунитет против повторного заражения. В этот день оказалось не до Невады, тем более, зону 51 полностью закрыли из-за переполоха, связанного со вскрывшейся пропажей вторых звездных врат, вместо которых лежал пластиковый муляж. Глава 22. Амаунит. Следующая оперативка состоялась в воскресенье в те же 11 часов утра в том же составе. Итак, дамы и господа, подведем итоги по миссии Сетфорга. Полковник Мейборн, вам слово, генерал стартовал брифинг. Первое. Оба выявленных на Земле модуля транспортных колец взяты под контроль. Хостесити-ша зовут Фарго Франко, урожденный американец. Захвачен насильно 6 лет назад. После убийства Гаулда Ситиша и своего исцеления он оказывает нам полное содействие. Фарго Франко согласен переписать свое поместье в штате Вашингтон на юридическое лицо базы Шайен. Второе. Все 42 бывших сектанта согласны подписать контракт с ВВС США и пройти летние курсы подготовки перед зачислением в спецкласс Академии ВВС на следующий учебный год. Вкратце все. Доктор Фризер, Джонатан Анил, Саманта Картер, Дэниел Джексон пережили тотальное инфицирование ништа. Выстрелы из затниктелей полностью обезвредили вирус. Организмы приобрели иммунитет к повторному инфицированию ништа. Личинка Тилка не допустила заражения Джеффа. Учиха Джексон пережил заражение в легкой форме и сам себя исцелил. Следов ништа не выявлено. Изучение ништа показало схожесть заразы с подчиняющим дыханием Хаттер. Это Гаулд продуцировала вариант ништа, воздействующий только на мужчин и заражающий организм частично. При исцелении после частичного заражения отсутствуют признаки, дающие иммунитет от повторного инфицирования. Ввиду идентичности базовых принципов у двух упомянутых инфекций я убеждена, что Джонатан Анил и близнецы Джексон теперь иммунны не только к ништа, но и к воздействию Хаттер. Перед тем, как проводить иммунизацию всего персонала ЗВК, необходимо осуществить более тщательные исследования ништа. Капитан в медицинском халате сделала небольшую паузу, чтобы перелистнуть страницу с краткими тезисами своего доклада. Труп Гаулда Ситиша в теле Фарго Франко успешно разложен при помощи Харакиш. За прошедшую ночь человеческий организм бывшего хоста поглотил все ткани паразита. Мощность электрического поля Фарго Франко на 22% выше показателя капитана Картер. Уровень наквада в теле Фарго Франко на 36% выше показателя капитана Картер. Процент активности головного мозга Фарго Франко составляет 19%. Это равно показателю капитана Картер. Время реакции Фарго Франко на четверть меньше показателя капитана Картер. Это невероятно быстро, сэр. Всестороннее тестирование Фарго Франко завершится завтра. Для бывших сектантов проведено минимальное обследование, все здоровы. Полное обследование 42 будущих курсантов проведут в госпитале при Академии ВВС. Кроме членов ЗВ-1 больше никто из участников штурма не пострадал. У меня все, сэр. Доктор Джексон. Ситиш также известен под именами Сет, Сети, Ситикх, Сатикх, Сатеш, Ситеч, Тифон, Сев. Мы уже сталкивались с Гаулдом по имени Сети. Вероятно, все остальные имена Ситиша принадлежат другим Гаулдам. Ситиш из первой династии Гаулдов, ведущая историю с 22 тысяч лет до нашей эры. Ситиш является братом Осириса и Сиды, которые подняли бунт против Ра и были низложены. По всей видимости, Ситишу удалось скрыться от возмездия Ра. На Земле он прятался от внимания системных лордов. У меня не было времени проследить Ситиша в исторических хрониках, сэр. Сделайте это после недельного отпуска, доктор Джексон, произнес генерал с заговорщическим видом. Отпуска, сэр, подивился Дэниел, причем не меньше всех остальных. Да, во вторник президент США выделит время для личного торжественного награждения медалями полковника Анила и капитана Картер. Сиятельно улыбнулся Хаммонд, приятно удивив двух своих подчиненных. В связи со сложившимися обстоятельствами я предлагаю членам ЗВ-1 взять отпуск на следующую неделю. Команда переглянулась. Мы согласны, сэр, за всех выразился Анил, прекрасно понимающий, что за вызов из отпуска ему хорошо заплатят, помимо командировочных в столицу. Отлично, вот документы на подпись, произнес ассистент, раздавая тонкие папки с заявлениями и приказами. Тилк, документы на недвижимость будут оформлены завтра, но въезжать с семьей в служебную дачу можно уже сегодня», – порадовал Хаммонд, переглянувшись с Мейборном, тусовавшимся под горой с 8 утра. «Спасибо, генерал Хаммонд», – и церемонно поклонился сидя. «Мистер Джексон, да и остальные члены ЗВ-1, вы тоже можете заселиться в тот служебный особняк. Там хватит места на ваши семьи», – как бы между делом намекнул Хаммонд, задорно улыбнувшись. «Очень рациональная идея. Вся команда всегда в сборе и под рукой», и Точит без раздумий ответил: «Спасибо, сэр, но я отказываюсь. Это плохая идея», спокойно воздерживаясь от предложения. Трое остальных тоже не горели желанием менять место жительства и закивали в согласии с плохой идеей. «Почему?» — брови недоуменно приподнялись на круглом лице. «Тилк занимается кунг-фу. Я тоже потихоньку занимаюсь буддийскими практиками. Это лучше делать в монастыре или храме, а тот особняк ими никогда не будет, и климат там холоднее Невады». Хаммонд переглянулся с Мейборном. «Вы сами, мистер Джексон, предлагали соорудить переход из туннеля запасного выхода прямиком к дому», — заметил генерал. «Конечно, на возмездной основе. Я предполагал, что на этой служебной даче обкатают отдых для посвященных генералов, прежде чем выкупать транспортный модуль на Тарелле для установки под служебной виллой президента. Он ведь тоже человек, как и министр обороны. Очень заманчиво сесть в вертолет у Белого дома, за час долететь до служебной виллы и переместиться на райский остров с песчаным пляжем, живописными кораллами и клубничными андроидами», — невозмутимо изрек Итачи. Джек подавился воздухом и закашлялся, Саманта и Дэниел смутились и залили, Джанет мило улыбнулась, Джордж дважды моргнул и выразительно глянул на не все ему рассказавшего Гарольда. «Простите, клубничными андроидами?» — переспросил Мейборн, заинтересованный темой андроидов как таковой. «Да, для секс-услуг. Если познакомить Харлана и хранителя игр, то они споются и соединят свои технологии. Таким образом станет возможным воплощать программные личности из виртов в телах андроидов». «Фу, Мейборн, фу», — на полном серьезе сказал Анил, видя перед собой собаку, взявшую след. «Вспомните терминаторов, вот к чему это приведет». Генерал не мог проигнорировать грубое дисциплинарное нарушение и сделал замечание. «Полковник Анил, ведите себя достойно своих погон». «Есть, сэр. Прошу прощения, я крайне испугался восстания машин. Гаулды тоже не зря изничтожают и...» Джек приторно улыбнулся Гарри, но мистер Улыбочка умел круче. «Волков бояться, в лес не ходить», — изрек Мейборн ответную колкость и вышел победителем словесной дуэли. Прерванный Итачи спокойно продолжил, несмотря на локтевое пихание Даниэла и пинок под столом от Джека: «Это также позволит трудоустроить трех наших андроид-двойников, если они еще не сбежали с Алтаира. Вместо путешествий по новым мирам в настоящем они подключатся к терминалу с Фаргофранка и отправятся исследовать миры из генетической памяти фантастического долгожителя Ситиша. Андроидам определенно проще забыть все те мерзости, с которыми они там столкнутся. Мы позже обсудим эту тему», — постановил Хаммонд, прекрасно понимая, что уже завтра утром идеи андроидов заразят президента и что ровно в 8 утра в понедельник коменданту Шайен следует ожидать по красному телефону звонок с зеленым светом, а во вторник на базе за главного будет Мейборн, который все провернет по своему усмотрению. «Мистер Джексон, ваше оформление действительно займет много времени. Мы можем предоставить артефакт в качестве платы за организацию упомянутого туннеля, строительство у границ зоны 51 жилого квартала, монастыря с интернатом, копирование предметов и других работ, которые могут возникнуть до вашей легализации». «Какой артефакт, сэр?» Итачи не поддался на уловку, оставив Хаммонда в роли просителя. «Королевский жезл Апофиса, предлагая единственное, что заинтересовало Учиха. Мне придется его модифицировать, чтобы он хоть как-то мне сгодился. Если без раздуваемой нагрузки в виде копирования предметов и других работ, генерал, то я согласен. 20 июля обсудим этот вопрос более детально, мистер Джексон. Разрешаю вам вместе с близнецом отправиться на Абидос в ближайшее окно расписания». «На этом совещание окончено», — произнес Хаммонд совсем с другим настроением, нежели в самом начале. Уже в лифте Анил осуждающе проговорил: «Значит, Учиха, крутишь шашни с Мейборном». «Навожу мосты», — коротко отвечая в прослушиваемой кабине. Это помогло семье Тилка обрести временный дом на свежем воздухе. Саманте понравился ответ Учиха, и она поддержала его. «Действительно», — лаконично подтвердил Джаффа. «Спасибо, Учиха». Джек кисло дернул щекой, прекратив наезд. Ему не нравилось разделение, Однако Дэниел не в первый раз уходит на Абидос, пусть теперь в компании не Тилка, а негаданного близнеца, созданного ради спасения Земли и конкретно Анила. «Сэм, куда махнем после Вашингтона? К Тилку или Джексонам?» Придержав лифт, открывший двери на 19 уровне, тусоваться одному было скучно. «Проведаем Тилка и потом впятером на Абидос», придумав компромисс. «Окей», с таким раскладом все согласились. Дэниел заглянул к себе в номер, где в шкафу висела его абидосская одежда, в нее он переоделся из гражданской, хмуро взирая на оставленную после чулок амуницию. Итачи предпочел остаться в зеленоватом военном костюмчике, только липучки оторвал, убрав символ из ЭВК. Пока один близнец переодевался, второй собрал небольшой рюкзак для их недельного проживания на Абидосе. «Привет, Херси, а где все?» – поинтересовался Дэниел, выйдя из портала и не увидев былую компанию. «Привет, абидосец растерялся при виде двух Джексонов, отличающихся прической и одеждой. Я Дэниел Джексон, а это мой близнец Учиха Итачи Джексон. Позже расскажу эту историю», – пообещал археолог. «Так что случилось, Херси? А, да, скорее пойдемте к вождю Касуфу, там сами увидите. Он здесь», – стараясь проявить эмоции на лице. «Да, в шатре. Вам лучше самим пройти», – ушел от прямого ответа Херси, чувствуя себя неловко. «Мы уже идем за тобой», – занудно ответил Дэниел, которому не нравилось происходящее. Прямо у лестницы на расчищенной от песчаного наноса площадке близ стены стояла группа шатров, самый крупный из которых в разы превышал все остальные. Здесь стояли столы со скамьями и амфоры с водой, горел очаг с казаном. Все чисто абидосское, ничего из того, что Касуф ранее покупал у земли. Утреннее светило только начинало припекать, и ветерок постепенно забывал о ночной прохладе. «Вождь Касуф, к вам сыновья», — возвестил Херси, открывая полог шатра и пропуская туда близнецов. Сам он остался снаружи. Внутри произошла немая сцена с тремя вытянувшимися лицами. Шары. Дэниел с мрачным удивлением уставился на огромный живот женщины на последнем месяце беременности. «Дэниел», — Шары метал растерянный взгляд между коротко стриженным и длинноволосым вариантом своего мужа. «Давно она здесь?» Помрачневший Дэниел без приветствия обратился к Касуфу, находившемуся рядом с Шари, занимавшейся письмом до прихода гостей. Он подавил желание сверкнуть взором Га, и без него ощущая Гаулда. «Со следующего дня, как ты ушел, почему тебя два? Пришлось раздвоиться. Дэниел, я, отец, а мой близнец взял имя Учиха Итачи, для своих просто Итачи», представил землянин в одеждах абидосцев. «Здравствуйте, Касуф. Ты в курсе, что внутри Шары сидит Гаулд?» Касуф не знал и пораженно оглянулся к дочери, взявшейся за его руку. «Это правда, отец», горько признаваясь. «Но ты сказала, что вернулась ко мне», заглядывая в глаза. «Это так, стоп», экспрессивно воскликнул Дэниел, злящийся из-за беременности его жены, теперь чужой королевы. «Остановись, меня ты не обманешь. Я знаю, кто ты. Я видел, кто ты. Я чувствую, кто ты. Пожалуйста, поверь мне», — взмолилась жена, не вытерпев. «Нет, демон спит, потому что я ношу дитя», — со всхлипом произнесла Шары, боязливо посматривая на хладнокровного двойника Дэниела, назвавшегося Учиха Итачи и имевшего взгляд убийцы. Дэниел обернулся к Итачи, иначе запретный плод умрет. Апофис решил совершить изощренный суицид, плодя Харцизиса для вселения, говоря по практике Ашрака, убивавшего таких и в очереве, и детьми. Юными и взрослыми с порабощенными гаулдами внутри не приходилось, и слава богу, а то никакого Идриха уже не было бы. Однако Ашракам давали некоторые сведения по операциям ликвидации таких индивидуумов, еще более алчных до власти и способных вытворять с кеш-устройствами гораздо больше, чем сам Итачи сейчас. И как бы та самая императрица Кагуя не была дальним потомком первых Харцизисов, которых сам Ра предал анафеме. «Апофис отец», только и услышал Дэниел из речи двойника. «Да», еле выговорила женщина, прослезившись и ища защиты у отца. «И он, Апофис, действительно хочет сделать ребенка хостом?» Шары, уткнувшаяся в отцовское плечо женщина, содрогнулась плечами от накатывающих рыданий. «Да, подарив свою силу человеческому ребенку, никакой гаулт не справится с таким хостом. Произойдет обратное подчинение. Сам ребенок примерно с 2 лет будет осознавать все, помня все, абсолютно все, начиная с корня атака, родившегося 30 тысяч лет назад. С точки зрения человеческой морали такой ребенок – это чистое зло во плоти. Никакой известный мне гипноз или блокировка памяти не помогут подавить собственные гены. Я не знаю, кто сможет помочь ребенку. Отец обнял плачущую дочь, пытаясь вникнуть в смысл излагаемого двойником сына, которым для него стал зять-сирота. Даниил пару раз открыл и закрыл рот, зажмурился и глубоко выдохнул, беря себя под контроль. «Итачи, ты можешь безвредно вытащить Гаулда», — угрюмо осведомился Даниил, понимая, что Ашрак убивал таких детей и самих матерей. «Да, но прежде у нее надо кое-что выяснить, сохраняя хладнокровие. А Маунит нельзя просыпаться, иначе дитя родится мертвым», — плаксиво выговорила Шары, как добрая мать, не способная даже помыслить об убийстве дитя. «Пока она спит, ее память открыта тебе, Шары. Тебе надо выяснить у Маунит, есть ли кто в галактике такой же или более развитый, чем Асгард и Нокс, к кому мы можем обратиться за помощью родившемуся дитя. Маунит королевских кровей и точно владеет такой информацией. Возможно, ей даже известен способ спасти дитя». Шиноби поберег эмоции матери, избегая прямо говорить об убийстве. Хватило уже сказанного, чтобы сработал материнский инстинкт. «Вознесение». Вдруг просветлело заплаканное лицо. «Вознесение?» – одинаково переспросили близнецы Джексон. «Да, вознесение. Когда-то были древние. Они вознеслись. Стали живой энергией, не могу объяснить точнее. Прости, муж мой», – протараторила Шары, с надеждой глядя на хладнокровного двойника Даниэла, пообещавшего безвредное извлечение демона. «Я не твой муж, Шары. Им является Даниэл. Я владею его памятью примерно так же, как ты сейчас обращаешься к памяти Маунит. Во мне умер Гаулд, у него кошмарная память. Это одна из причин такого раздвоения, чтобы Даниэл остался без этих омерзительных воспоминаний. И у тебя после корректного извлечения не останется памяти Гаулда. Это все горько, сыновья мои. Простите мою слабость, я не понял, я не позвал раньше», — повинился Касуф, поглаживаниями утешая дочь. «Этим все не закончится. Касуф Итачи не стал признавать в нем отца. Если Апофис спрятала Маунит, значит, есть от кого. И этот кто-то может догадаться прибыть на Абидос. И сам Апофис придет забрать свою королеву и сына. Мало спасти Шары и дитя, нужно еще сохранить народ и Нараду. Как нам найти этих вознесшихся древних, Шары?» — задал вопрос угрюмый Даниил, все еще испытывающий любовные чувства к жене, потому его сердце кровью обливалось. «Хеп, там обитает Ома Дисела, вознесшаяся древняя. Мать природа», — автоматически перевел лингвист. «Нужны звездные координаты Хиба. Маунит знает их. Назови». Всхлипывавшая Шара сделала над собой усилие, с запинками, но назвала 6 глифов на ободе звездных врат. «Предлагаю следующий план. Я сейчас извлекаю Гаулда и сдаю доктору Фризер. Будда вроде как тоже вознесся, оставленные им знания реально работают. Поэтому я постараюсь взять с собой Шишантонга и с ним вернусь. Вы пока собираетесь на Хеп, вместе туда отправимся, и там Шары родит под присмотром Омы Дисела. Касуф, оставайся пока здесь. Если какой Гаулд прибудет до того, как я вернусь с Хиба, скажи ему о Таурии из Первого мира, которые забрали беременную женщину с собой. А куда точно, ты был вне пирамиды и не видел адреса. Это будет правдой, сын мой». «Хороший план. Я не твой сын, Касуф. Ты знал и принял Даниэла. Я отличаюсь и жить на Абидосе не собираюсь, чтобы ты узнал меня получше. Позволь старику самому решать», — гордо и упрямо заявил вождь. Признав правоту, Итачи отдал дань уважения, как принято у абидосцев. Даниэл молча стоял, сжимая и разжимая кулаки, да почти неотрывно глядя на огромный живот своей жены. «А ты справишься, Итачи. Защитишь мой народ?» — вымучила Шарыса все еще мокрыми глазами и размазанными по щекам дорожками слез. «Да, у нас с близнецом есть устройство связи, работающее по всей галактике. Нельзя. Шары прослушиваются. Хост все лучше справлялась с обращением к памяти паразита. Знакомо?» — показывая округлый черный камешек. «Это камень связи древних». Шары шмыгнула с увеличившейся надеждой. «Новости с Абидоса достигнут Хиба. А теперь сними накидку и садись обратно за стол, Шары. Никакой боли ты не ощутишь. Правда?» «Да. Иначе Даниэл удавит не Апофиса, а меня», — слегка пошутил Итачи, тем самым смущая близнеца и сбивая его с кровожадных планов мести рогоносца. «Если ты не прихватишь Джека, Сэм, Тилка, они тебя тоже удавят», — невесело пошутил Даниэл. Ах, жена увидела доказательство любви мужа и вновь расплакалась, заставляя болеть стариковское сердце отца. Вскоре двое мужчин с содроганием смотрели на то, как третий светящимися с ладони устройствами водит у шеи женщины, придерживавшей свои шоколадные кудри, чтобы не мешали операции. Левая рука в гаулцской перчатке осталась облучать затылок, а правая рука с Харакиш остановила светящийся тетраэдр над шрамом, который через минуту воздействия сам разошелся без всякой крови. Даниил и без Итачи догадался сесть за стол напротив Шары и взять ее левую руку в свои. Сейчас поддержка мужа для жены являлась основополагающей для возобновления супружеских взаимоотношений после гаулцких надругательств. Ниндзя пока не умел создавать энергетические нити при помощи кеш-устройств, поэтому создал нить чакры через тенкицу у основания среднего пальца и пропустил ее через незадействованный центральный кристалл у Харакиш. Призрачно-голубая нить окрасилась в призрачно-алый, а после протягивания через вершину энергетического тетраэдра она побелела и потолстела до пары миллиметров в диаметре из-за насыщения технологически структурированной чакрой, усыплявшей Гаулда и лишавшей его нервной чувствительности. Нить змейкой отправилась в раскрывшийся шрам и овила тело Гаулда, в свою очередь, очень хитро оплетавшего позвоночный столб. Прошло несколько минут, прежде чем расползшееся тело червя вновь стало круглым и змееподобным. «Я не чувствую ничего ниже шеи», — со страхом произнесла Шары, неотрывно глядя в лицо помолодевшего и подстригшегося мужа, более не носящего очки. «Паразит вытягивается из тебя, Шары», — сглотнул Даниил от вида того, как из шеи, которую он любил целовать в постели, медленно выуживается мерзкий паразит, отличающийся по виду от мужской особи. «Дитя, в норме, еще немного. Ох, сыны, какие же мерзкие эти паразиты», — выдохнул отец, качая своим вычурным для Абидоса головным убором вождя. «Касуф, мне понадобится кувшин с водой, чтобы перенести червя на базу», — запоздало сообразил Шиноби. «Сейчас будет, Хирси», — выкрикивая имя друга своего сына, тоже похищенного Гаулдом.